15. Трогер сел на край каменной скамьи. Он думал не слишком долго. «Как вас зовут?» — спросил он. «Кранц», — коротко ответил я. Ни про какого крысобоя он наверняка не слышал. «Вот что я скажу, Кранц», — начал тролль. «Мы хотим когда-нибудь вернуться сюда, на землю наших предков». «Не все, многие останутся на Востоке, там тоже в целом неплохо, но я и мои друзья хотим расконсервировать наши мастерские, жить и трудиться здесь. Правда в том, что при Марчесе II это невозможно. Можете пытать нас, но делать что-то для тех, кто ему служит, мы никогда не будем». Я все сказал. «Придется изучить историю, чтобы понять такое отношение троллей к империи. Здесь явно дело не только в налогах. Но мне нужен был результат сейчас. Сегодня». Я показал Марвину глазами, чтобы он отошел к Итану и Ретасу. Сам присел рядом с троллем на скамью. Она оказалась теплой, как будто с подогревом. «Трогер», — сказал я, глядя ему в глаза, — «умеешь ли ты хранить тайны?» Он никак не ожидал такого вопроса и захлопал глазами. Потом молча кивнул. На Карханес напали неведомые враги из северных степей. В общем-то, мне нечего было скрывать от Трогера. Этот арбалет нам удалось захватить у их передового дозора. С таким оружием у них большое преимущество. Они захватят всю провинцию и пойдут дальше, к Эртузу. Вполне возможно, что и через пролив переправятся. Глаза Трогера загорелись огнем. Он желал победы врагу, настолько ненавидел императора. Пришлось спустить его на землю. «Не думаю, что у вас получится договориться с ними», — продолжил я. «Вам никогда не удастся вернуться и жить на земле ваших предков, если здесь будут править эти захватчики». Совсем тупым этот тролль не был. По его глазам я понял, что до него дошло. «Если же ты поможешь мне, Трогер», — сказал я ему доверительным тоном, «то я обещаю, что и я помогу тебе». «Как вы можете мне помочь?» — горячо спросил он. «Ваши люди сразу заговорили, что мой сын несет ересь. Нет, я вам не верю, Кранц». Я встал и попросил Трогера отойти к дальней стене под предлогом посмотреть на домны. Он тяжело поднялся и, сутулив плечи, повел меня показывать. Его сын посмотрел из-под лобья. Он был очень взволнован и напряжен. Того и гляди, кинется с кулаками на Итана. «Скажи Ретасу, чтобы успокоился», — шепнул я Трогеру. Странным образом это подействовало. Он глянул на меня и заметно успокоился сам. «Сын мой», — сказал он Ретасу ровным голосом, — «не волнуйся, все будет хорошо». Когда мы оказались у доменных печей, и никто не мог нас услышать, я, что называется, приступил к вербовке. «Я не стану обращать внимание, что там твой сын болтает», — начал я. «Все понимаю, он молодой, горячий. Мне нужна твоя помощь, поэтому я готов договариваться, чтобы всем было хорошо. Никакой политики, только бизнес». Трогер вздохнул и недоверчиво уставился на меня, засунув мизинец в ухо. «Нет, ты не ослышался», — сказал я, улыбнувшись. «Я за взаимовыгодное сотрудничество. Твой сын может называть императора как угодно, если мы с тобой найдем общий язык». У тролля челюсть отвисла. Кажется, я понял, в чем проблема. Имперские власти повернуты на идеологии, а тролли просто хотят делать свой бизнес, но без необходимости поклоняться кому попало. У меня появился стратегический план, но должно совпасть очень многое, чтобы этот план сработал. И краеугольный камень во всем — это технологическое превосходство в вооружении. Для начала мне надо сломать эту стену. Какие нужны ресурсы, чтобы в срочном порядке поставить производство таких арбалетов на поток? Я перешел к делу. Мне нужно 10 тысяч штук и по 100 болтов к каждому. Как скоро ты можешь сделать такое количество? Назови цену. Трогер оказался деловым человеком, то есть троллем. Большой заказ ему понравился. Он нахмурил лоб и начал загибать пальцы, что-то бормоча под нос. Я не мешкал, думая, где он возьмет материалы для тетивы и ложа. С металлом у троллей, судя по всему, проблем не было. Трогер достал из кармана угольный карандаш и, смахнув пыль с ближайшего станка, стал писать какие-то закорючки. Высчитав все, что нужно, тролль молча уставился в пространство перед собой. «Сперва надо сделать опытный образец и провести испытание», — наконец произнес он. «На это уйдет 10 часов. Я сделаю этот арбалет полностью из стали с добавлением гнумсара в дугу для гибкости и летучего металла в ложе для облегчения конструкции. А тетиву сделаю из стального троса. Спусковой механизм нужен реечно-редукторный. Тогда мой арбалет будет мощнее и надежнее этого. На это нужно еще 10 часов. Мне понадобится 4 помощников, чтобы запустить малые печи и эти станки». Трогер повертел тяжелый арбалет и взвесил на ладони. Потом принялся еще что-то писать и высчитывать. «Один арбалет при партии в 10 000 штук обойдется в 150 тигров. Сотня стальных болтов с оперением и острым наконечником обратного конуса — еще 100 монет. Мы сможем делать 20 арбалетов в час, когда настроим весь процесс. Понадобятся помощники для ручной сборки. 10 000 штук мы сможем сделать за 500 часов круглосуточной работы. Насчет денег. 10 000 комплектов — это 2,5 миллиона тигров. 500 000 нужно вперед». «Не так уж и много для победы. Наверняка у Прота есть гораздо больше денег, если 3 000 для него копейки, за которые и отчитываться-то не обязательно. Только Карханес в осаде. Чтобы прорваться туда, нужны арбалеты, но чтобы их сделать, нужны деньги. Замкнутый круг. Обращаться за деньгами в метрополию в мой план не входило. Сколько весят 500 000 монет? Сможет ли одна большая ворона принести такую сумму за раз?» «Начинай делать опытный образец», — сказал я Трогеру. 4 помощников я тебе оставлю сейчас. Деньги на всю партию получишь потом. У меня с собой только 3 000. Вот, возьми. Это полная предоплата за 12 комплектов». Он посмотрел на тигра и покачал головой. «Деньги можно потом, как примете первую партию», — тихо произнес он. «Мне нужно ваше слово». «Мое слово? Конечно, легко». «Что ты хочешь?» — спросил я. «Пообещайте, что моего сына никто не станет наказывать за его необдуманные слова». «Вообще не вопрос для меня». «Торжественно обещаю», — сказал я. «Клянусь, что никаких наказаний твоему сыну не будет. Всемогущий Михар — свидетель». Этого оказалось достаточно. Лицо Трогера просветлело и разгладилось. «Мы хотим жить и работать здесь», — повторил он свое сокровенное желание. «Я помогу вам, а вы поможете мне. Не хочу иметь никаких дел ни с кем, кроме вас. Я вижу, вы говорите искренне, и я вам верю». Он протянул мне обе руки. Мы скрепили наш договор перекрестным рукопожатием. Трогер показал на арбалет. «Можно сделать похожее оружие, которое будет стрелять свинцовыми шариками. Оно будет дальнобойнее, смертоноснее и гораздо более скорострельное. Вот». И он начертил угольным карандашом на станке макет самой настоящей аркебузы арбалетного типа с длинным стволом, дугой, ложем и прикладом, как у винтовки. «Где ты такое видел?» — спросил я, пораженный четкостью чертежа. «Нигде. Сейчас сам придумал», — ответил он просто и скромно улыбнулся. «Но я бы никогда не додумался, если бы не увидел арбалет. Тот, кто придумал его, гений». «Не такой уж и гений. Вот если автомат Калашникова они тут придумают, тогда да, респект». «Насколько легкой и удобной будет эта штука?» — спросил я. «И какой убойной силой будет обладать?» «Ложе и приклад я сделаю из закаленной черной смолы с небольшим противовесом, а ствол из железа. Будет гораздо легче этого арбалета. Дугу, как и для арбалета, сделаю из смеси стали и гнумсара, тетиву из стального троса. С расстояния в 500 шагов свинцовый шарик будет пробивать любой нынешний доспех». Трогер постучал костяшками пальцев по моей кирасе. «Но для производства такого оружия и для изготовления свинцовых шариков мне придется сначала отправиться на восток, чтобы уговорить Химсдала вернуться или дать мне ключи от его мастерской. Она дальше по ущелью». «Сам не можешь в этой мастерской?» — спросил я. И отпускать Трогера не хотелось. «У меня нет черной смолы и свинца», — ответил тролль. «Не беспокойся, я обязательно вернусь. Хочу свой век дожить здесь, и чтобы сын меня похоронил в земле наших предков. Сколько дней займет дорога туда и обратно?» Мы добирались 2 недели. Оставили лодку в камышах в дельте, а наши лошади на том берегу Баздаривы. Управимся за месяц. Плюс-минус месяц ничего не решает, если Карханес сможет держаться 3 месяца в осаде. Зато у меня появится мощное оружие. «Хорошо», — сказал я. «Но сначала сделай мне 12 арбалетов». «Конечно. Мы же договорились», — сказал Трогер. «Договор дороже денег». «Приступай немедленно. Главное, никому ничего не рассказывай. Мы с тобой можем горы вместе свернуть». «Горы не надо сворачивать», — улыбнулся Трогер. «Нам здесь жить». Мы снова пожали руки. «Когда вернусь с востока, зажгу большую печь, и ты увидишь белый дым над самой высокой скалой этой горы». Он поднял палец вверх. «Что ты скажешь сыну?» — спросил я. «Правду», — ответил тролль. «Он поймет и никому ничего не скажет». Зоран вернулся и покачал головой. «Больше никого». «Райан», — сказал я, — «ты же кузнец. Останешься помогать Трогеру делать для нас оружие. 12 арбалетов. Смотри, учись и запоминай». Все, кроме Марвина, удивленно уставились на меня. Меретас гневно смотрел на отца. «Марвин, мы с Трогером заключили договор. Останься, проверишь и испытаешь опытный образец», — приказал я и показал солдатам. «Вы двое тоже остаетесь. Делайте то, что Трогер скажет». «А монстры?» — спросил Марвин. «Проверим, как рассветет. Ты здесь, ждешь, пока все будет готово. И еще, всех касается. Реттас ничего не говорил, мы ни одного слова от него не слышали. Понятно?» «Да, босс», — нестройным хором ответили все. «Надо научить их отвечать так точно. Много еще над чем предстоит поработать. Мы с троллем обнялись на прощание, у меня было много других дел». Вместе с Итаном и Зораном я пошел к выходу. Люк и 2 бойца заметно обрадовались нашему появлению. Они сидели все это время верхом в полной тишине, прислушиваясь к каждому шороху, но ничего не видели и никаких подозрительных звуков не слышали. Вулкан притих. Растущая луна окрасила все вокруг в красный цвет. По дороге я рассказал Зорану и Итану, что нужно сделать. Сам я решил никуда не ездить и остаться на стратегически важной позиции в надежде, что появится Фреха с новостями из Карханеса. Как только перешли вброд реку, отправил Зорана, Итана и 2 бойцов в форт, потому что подумал, враги могут и по окрестностям отправить отряды. Осада может затянуться, а жрать-то им надо. Форт удержать тем гарнизоном из коллег не получится. Мне нужна была Мара. «Итан», — сказал я. «Передай Тине, чтобы они сейчас же уезжали в Эртус. Потом может быть поздно. И объясни Маре, где наш лагерь. Будьте осторожнее и не задерживайтесь. Зоран, ты старший. Ни с кем в стычки не вступайте, сразу назад». «Все понял», — крикнул Зоран, горцуя на месте. Он поддал плетью, и они умчались. Мы с Люком вернулись в лагерь. «За время моей смены ничего не произошло», — тихим голосом четко отчитался часовой. «Большая ворона не прилетала?» — спросил я. «Нет, босс». «Фреха мне нужна как можно скорее». Сосредоточившись, направил ей сообщение. «Нужно поговорить. Срочно». «Все, что мог, я сделал. Надо выспаться». Я пошел в палатку, лег и сразу уснул. Во сне мне пришла мысль сделать доспехи для лошадей, обшить палаточную ткань этими пластинами с прожилками, что у меня в ботинках, оставить только прорези для глаз, конным строем подъехать к врагу и дать залп из 10 000 аркебуз с 300 шагов, чтобы наверняка. Как тебе такое, неизвестный враг? Кто с арбалетом к нам придет, тот от аркебуз и погибнет». На том стояла, стоит и стоять будет земля Карханеская. И чей-то голос мне сказал: «Так вот, зачем тебя к вулкану тянуло». Я открыл глаза и вылез из палатки. Вот-вот наступит день. Я встряхнулся, размялся и прошелся колесом по траве, мокрой от росы. Ворона спикировала с неба прямо ко мне. По озабоченному выражению, которое я видел впервые на обычно бесстрастном лице, мне стало понятно, что дела идут не очень. Фреха, как обычно, сразу, без перехода и не здороваясь, перешла к делу. «Что тут у вас?» «Здравия желаю. Найти вход, через который проникали гоблины, пока не удалось», — ответил я. Хотел сказать, что зато нашел троллей, но не успел. «Хемрос убит», — огорошила меня Фреха. «И кто командует гарнизоном? Этот молодой розовощекий Гримс?» «Рифен лично руководит обороной», — сказала она. «Даже Прота и Толстый Йонус надели доспехи, и каждый командует своим участком на стене. Арни носятся на коне с приказами от Рифена. Дома один Берт ухаживает за растениями, как ни в чем не бывало. Пока нашим удается отбивать атаки, из катапульт мы разбили обе осадные башни врага, но ситуация становится напряженной». «Напряженно — это нормально. Никто и не говорил, что будет легко. Хорошо, что пока не критической. Представить Прота в доспехах у меня не получилось. Это какой нужен размер кирасы?» «Что слышно из метрополии?» — спросил я. Лиана передала, что в штабе Траманта решили усилить остатки корпуса Юстига ополчением из Эртуза. Ответила Фреха. «Они должны выдвинуться прямо сейчас. Кэттону уже сообщили бросить границу с гоблинами и выдвигаться к месту встречи у конца строящейся дороги. Готовят к переброске корпус Анджия, но это займет 10 дней минимум». «Кто поведет корпус и ополчение?» — спросил я. «Сам Юстик», — обрадовала меня Фреха. «Экстренно отменили указ о переводе его в императорскую стражу. Опять решили отправить его в самое пекло. Кто-то подумал, что это еще один хороший шанс избавиться от него чужими руками». «Отлично. Все складывается просто отлично». «Чему ты так радуешься?» — нахмурившись, спросила она. Я не смог сдержать улыбку. «Есть хорошие новости», — ответил я. «Мы встретили троллей». Фреха с озабоченным видом приложила ладонь к моему лбу. «Ты в порядке?» — заботливо спросила она. «Троллей, в смысле троллей?» «Ну да, такие с пепельно-серой кожей и золотым кольцом в носу». «И где они? Я никогда их не видела, а только на картинках». Я показал рукой. «Там, в ущелье». «Что они здесь делают?» — спросила Фреха с недоумением. «Пришли проверить свои мастерские. В общем, я поговорил со старшим, и он согласился сделать для нас оружие. 12 арбалетов для начала. А немного позже я размещу крупный заказ, если Рифен выделит деньги. Мне нужно встретиться с Юстигом, чтобы поговорить наедине. Что скажешь? Я же его еще не видел». Фреха снова приняла свой привычно невозмутимый вид. Похоже, я ее успокоил своим бодрым оптимизмом. Она задумалась. Я так понял, что моя встреча с командором в открытую перед строем была нежелательна по ряду причин. «Ты слишком сильно изменился», — сказала она в подтверждении моей догадки. «Юстик знает тебя лучше всех. Он сразу поймет, что ты не тот крысобой. Это может вызвать проблемы. Все-таки ни Рифен, ни Марвин тебя толком не знали раньше. Многие твои друзья погибли в битве с гоблинами, но Юстик...» Она присела в тень. Солнце припекало здесь почти как летом. Со стороны кратера вулкана ветер нагонял волны теплого воздуха. «О чем ты хочешь с ним поговорить?» — спросила Фреха. «Расскажи мне. Может, лучше будет, если я передам? Или хотя бы подготовлю его?» Я опустился на теплую землю рядом с ней. Фреха приподнялась и посмотрела по сторонам. Она уже догадалась, к чему я клоню. Или я опять все путаю, и это она всю дорогу склоняла меня в нужную сторону. Она же ведьма. Что империя дает Карханесу? Защиту своей армии? И где она сейчас? Спросил я. Рифен же этот корпус и кормит. Не проще сформировать свою собственную армию? Какие интересные речи, сказала Фреха. Они называют это ересью. Она показала в сторону перевала. «Знаю, священное право императора. Но кто сказал, что это право священно? И есть ли вообще какие-то права? Тролли называют его узурпатором. Ты знаешь, почему?» Фреха выглядела удивленной. «Я еще не родилась, когда тролли ушли из этих мест. Я ничего не знаю. Почему бы тебе не спросить у них?» «Спрошу, после того, как мы разберемся с захватчиками с севера». «Значит, ты хочешь поговорить с Юстигом о политике?» Фрехе эта идея явно не понравилась. «Не стоит. Он старый солдат. Надо сначала Рифина убедить, а уже он может попробовать перетянуть на свою сторону Юстига, если решится». «Мы тогда перешли перевал», — напомнил я. «Это было легко. С таким оружием степняки смогут занять перевал и никого не подпустить. Там узко. Даже если придут 200 тысяч, мы можем сделать то же самое, если у нас будет достаточно нового оружия. Мы просто всех перебьем с дистанции». Фреха смотрела на меня своим бесстрастным взглядом. Ее синие глаза изучали меня очень пристально. «Теперь я вижу, почему Хильда выбрала именно тебя». «Почему?» «Мне вообще-то был известен ответ, но я все же спросил». «Ты безжалостный и хладнокровный, как и она». Фреха надолго замолчала. «Сначала надо доказать, что это оружие эффективно». «Наконец», — сказала она. «Тогда и Рифин, и Юстик тебя послушают». «Я и собираюсь это сделать».